Глава 5. Сквозь лес. Она всю ночь не могла уснуть. Сон не шел. Ребенок отсутствовал. Может, он нашел место удобнее? Может, он напал на большого и бурого зверя, и зверь убил его? Может, с ним приключилось что-то плохое? Она ворочалась в берлоге под двумя деревьями, упавшими над естественной ямой в куче костей и жухлой прошлогодней листвы. Сон все не шел. Она потеряла уже одного ребенка, когда вышла на охоту, а маленький отпрыск плелся рядом. Она подталкивала его, призывая идти быстрее, но он только рычал и шел все медленнее. Тогда она случайно вышла на семью из трех бурых зверей. Себя-то она спасла, но в пылу боя не уследила за ребенком, и один из зверей перегрыз ему горло. Повторения она не допустит. Ни за что. Всю ночь она так и пролежала, переворачиваясь сбоку на бок, ломая при этом валявшиеся кости. Всю ночь она ожидала, что вот-вот раздастся хруст веток, и ее сын заберется к ней в берлогу. Она боялась отправиться искать его раньше, ведь ребенок ясно дал понять, что хочет быть самостоятельным. Стоило теплому светилу начать разбрасывать первые лучики, как она выбралась из логова и быстро отправилась к тому месту, где в последний раз видела ребенка. Она всегда хорошо чувствовала запахи, и это умение не раз помогало ей выжить. Придя на место, она сделала глубокий вдох и почувствовала слабый, уже выветрившийся запах ребенка. Она видела, в какую сторону он направился, и пошла в ту же. Запах был очень слабым, и потому она спешила, постоянно опасаясь, что может перестать его чувствовать. Много раз запах перебивался другими, порою крайне аппетитными, но она упрямо шла вперед, постоянно опасаясь не успеть. Чем дольше шла, тем острее становилась тревога. Внутри что-то неприятно щемило, подсказывая, что с ее ребенком случилось плохое. Вместе с тревогой росла и злость. Если с ее ребенком кто-то посмел сделать плохое, она обязательно найдет его. И тогда... Она представила себе большого бурого зверя и как будет его раздирать. Да, она не убьет его сразу, а будет рвать на клочья, заставляя кричать на всю округу. «А если это не бурый зверь, а кто-нибудь из подобных мне?» — внезапно подумала она. «Все равно раздерет на мелкие части». Она уже шагала, не разбирая дороги. Обходить приходилось лишь старые крупные деревья. Кусты, камни, овраги, молодые деревца не делали препятствия для такого создания, как она. Запах начал усиливаться. Она поняла, что ее ребенок где-то неподалеку, и пошла еще быстрее. Вдруг деревья закончились, и она вышла на участок, где земля под ногами была каменная. Внимательно принюхавшись, она четко определила, что ребенок где-то совсем близко. Оглядевшись, она заметила возле непонятного и крепкого строения что-то серое и странное, чего не должно там быть. Интерес взял свое. И она подошла. Там лежал ее ребенок с дыркой в голове. С самого утра начался мелкий дождик, грозя в дальнейшем перейти в ливень. Мы с женой долго спорили, остаться в бывшем военном лагере или продолжить путь. Победила Лида. Оставаться рядом с трупом монстра она категорически отказалась. «Ладно, пойдем под дождем», — немного разозлился я. Взяв вещмешок, я довольно быстро для Лиды направился через лес по широкой пятиполосной дороге. Сквозь потрескавшийся асфальт в некоторых местах пробивалась трава. Так мы прошли около километра, после чего супруга умоляющим голосом попросила: «Дорогой, пожалуйста, давай медленнее». Вся злость давно улетучилась. Шагал я быстро уже скорее по привычке, нежели нарочно. Ну и когда я замедлил шаг, Лида через 5 минут попросила идти еще неторопливее. «Ты устала, милая?» — спросил я. «Есть немного». Лида тяжело дышала. «Тогда чего плестись? Сядем и передохнем». Не дожидаясь согласия супруги, я подошел к большущему, раскидистому дереву, под кроной которого было темно и сухо. С кряхтением присел. Лида не заставила себя долго ждать, только она и вовсе легла, продолжая так же изнуренно дышать, будто пробежала кросс, а не прошла километр. «Не лежи на земле», — предупредил я супругу. «Почки давно болели?» «Сидеть на ней тоже не очень полезно», — парировала Лида. «Но других мест нет». Я закинул голову и закрыл глаза. «Давай о чем-нибудь поговорим», — предложила жена, вырвав меня из забытья. «Давай», — согласился я, — «только у меня голова забита всевозможной тарабарщиной, не имеющей связанных концов». «Такая же история», — печально ответила Лида. «В голове сплошной сумбур». На этом разговор закончился, и каждый снова погрузился в грустные мысли. «Я уже довольно хорошо отдохнула», — сказала Лида минут через 30. «Может, пойдем?» «Пойдем», — согласился я. Поднявшись, мы вышли на середину широкой пятиполосной дороги и, внимательно оглядевшись в искривленное, в нескольких километрах от нас полотно, не увидели ничего опасного. Медленно двинулись в путь. «Скучаю по маме», — тихо проговорила Лида. «Ничего, скоро увидишь», — попытался я подбодрить любимую, но ничего не вышло. «Что-то я сомневаюсь, что скоро». «Отчего?» — выразил я наивное удивление. «Вадик, ты снова шутки шутишь», — нахмурилась Лида. «Сейчас не место и не время. Я совершенно серьезно». Видимо, разыгрывание дурачка получилось настолько правдоподобно, что моя жена принялась за объяснение. «Вадик, ты что, не видишь?» Тоном миролюбивой школьной учительницы зануды начала Лида. «Не видишь, что мы непонятно где. Ты же видишь, что с нами что-то невероятное произошло. И прекрасно это осознаешь. Уж я-то тебя знаю». «Даже если осознаю, понимаю, то какой в этом толк?» «Не знаю». «А чего тогда грустить и плакать в платочек? Мамочка, она не прибежит и не утешит тебя, как в детстве, напоследок перекрестив. Ты уже большая, взрослая девочка». «А хочется быть маленькой», — вставила Лида. «И сама отвечаешь за свои поступки». «Чего ты так разошелся?» — не поняла моя ненаглядная. «Ведь я всего лишь сказала, что скучаю». «Ты просто не слышала, сколько в этой фразе было мольбы о помощи. А еще ты о своей маме помнишь даже в постели, приговаривая». Не знаю, что на меня нашло, но Лида обиделась. «Злой ты и грубый к тому же», — сказала моя благоверная, выпятив нижнюю губу, что символизировало крайнее возмущение. «Я по родственникам скучаю, а ты злость свою вымещаешь. К тому же на ком? На любимом, дорогом человеке. Как не стыдно». «Да я просто устал слушать про твою маму», — разошелся я не на шутку. «Каждый день разговор о маме. Думаешь, мне интересно, как у нее дела? Можно это послушать раз в неделю вкратце, а не выслушивать каждодневно по полчаса подробного жизнеописания твоей мамы. Прости, милая, но твою любовь к маме я не разделяю». «Мог бы и раньше сказать», — нашлась Лида. «А то сидел, кивал, даже вопросы уточняющие задавал. А теперь оказывается...» «Могла бы и сама догадаться. Чай не маленькая. Разве тебе будет интересно, если я буду рассказывать, как 2 недели назад с друзьями бухали, какие нашли приключения и сколько выпили?» «Да, хорошо, я поняла», — попыталась примириться Лида. «Молодец», — с сарказмом сказал я. «После стольких лет совместной жизни ты наконец-то поняла». «Прогресс». «Если бы кто-то не молчал в тряпочку, то я бы поняла это раньше. И вообще, что тебе моя мама сделала плохого? За что...» Дорога поворачивала под тупым углом, уходя в долину. Наш бесцельный скандал прервало зрелище, увиденное за поворотом, и несколько, мягко говоря, шокирующе. Посреди дороги, перевернувшись и заградив всю проезжую часть и обе обочины, лежал огромный грузовик с прицепом цистерны, которая по объему была не меньше железнодорожной. За грузовиком, в просвете деревьев, видны были другие автомобили, стоявшие в стройном ряду. Истинный масштаб трагедии мы увидели, обогнув грузовик. Все видимое пространство дороги занимали машины, ехавшие куда-то по всем 5 полосам в одну сторону. Туда, откуда мы пришли. Теперь эта река металлолома, осиротевшая, поблескивала уцелевшими стеклами и прогнившими остовами. Повсюду витал призрак смерти, давней трагедии, унесшей из этого мира не 100 душ. Повсюду были разбросаны кости, во многих машинах остались скелеты. Многие автомобили стояли с оторванными крышами и выбитыми стеклами. Люди, ехавшие когда-то к спасению, оказались в рукотворной металлической ловушке, не в силах не то что бежать, а даже вылезти из своих стальных гробов. Все автомобили были слишком длинными, 3- и 4-колесными, при этом оставаясь легковыми. Еще на них отсутствовали привычные глазу значки фирм-производителей. Обогнув лежавший грузовик со стороны кабины, мы долго стояли и смотрели на импровизированное кладбище, после чего голос Лиды прозвучал особенно жутко. «Чего-то я не пойму. Ну, перевернулся грузовик, и что? Все встали в пробку и умерли в ней? А что, скрыться в лесу не судьба? Просто все остановились перед препятствием и умерли? Да и с той стороны мы не увидели ни одной машины. Они все уехали? Куда? К пулеметному гнезду, в котором мы ночевали? Но ведь там не проехать, ты же видел?» «Не проехать», — поддакнул я. «Так и что это тогда перед нами? Что здесь произошло? Я не пойму». «Если тебя это успокоит, то я тоже не понимаю», — пришлось мне признаться. «Ты права во всем. Странная какая-то ситуация, но мы вообще находимся в очень странном месте. И наша логика тут не всегда работает. Как мы видим, другой мир, другая логика». «Давай уйдем», — попросила жена. «Страшно здесь». Действительно, было не по себе. Глядя на останки людей, которые когда-то радовались, любили, жили, теперь они желтоватыми костьми лежали на земле. Выхода, кроме как пройти по искорёженным автомобилям, не было. Все видимое пространство, прижимаясь вплотную к деревьям, было заставлено автомобилями. Много, очень много было машин. Будто целый город спешил уехать. Идти по мрачному лесу желания не было. Создавалось чувство, что там поджидали те же монстры, которые растерзали людей в пробке. Я понимал всю иррациональность этого страха, но ничего с собой поделать не мог. Забравшись на крышу первого транспортного средства, я посмотрел вдаль, надеясь увидеть границу смертельной пробки. «Готово часа два, а может и больше прыгать по старым машинам?» — спросил я супругу. «Далеко-далеко вижу поворот. До него все заставлено». «Готово», — удрученно произнесла Лида, прекрасно понимая, что другого выхода попросту нет. «Тогда вперед!» Я помог подняться супруге на капот. Держась за руки, мы аккуратно пробирались через металлическое кладбище. На какие только страсти там не насмотрелись. Костей было очень много, буквально на каждом шагу. На многих скелетах, оставшихся в машинах, сохранилась одежда. Судя по всему, они умерли своей смертью. Много костей лежало между машин, на машинах. На многих мы видели отпечатки зубов. Кто устроил здесь пир? Серокожие твари, которые преследовали нас? А может, кто страшнее и опасней? Разгадку мы так и не узнали. Нам оставалось быстрее миновать эту братскую могилу, что мы и сделали. Постепенно машин становилось меньше, мы смогли идти по обочине. По обеим сторонам по-прежнему простирался густой лес. Наконец пробка закончилась. Мы прошагали еще около километра, пока последние останки, по-видимому, убегавших, не остались позади. «Все, стоп, машина! Перекур!» — скомандовал я. Присели на обочине. Скорее по привычке, нежели из опасности быть сбитыми. Долго переводили дыхание. В животе урчит. Нарушила тишину Лида. Действительно, поесть и попить бы не мешало. Но только где взять еду с водой? Не идти же охотиться за тетеревами, или кто там еще в этом лесу обитает. «Я что-то слышу», — прошептала жена. Пистолет моментально оказался в моей руке, готовый к бою. «Постой», — супруга положила руку мне на плечо. «Я имела в виду, что слышу плеск воды». Прислушавшись, но не убирая оружие, я различил тихое на пределе слышимости журчание. Подскочив, мы кинулись навстречу звуку. Лида по дороге два раза падала, споткнувшись то ли о корни, то ли о еще какой лесной мусор. Приходилось ее поднимать, а в душе нарастало странное чувство тревоги. Будто мы могли не успеть, и вода перестанет существовать, превратиться в мираж. На воду мы вышли совершенно внезапно. Я чуть не наступил в ручеек шириной в десяток сантиметров. Упав коленями на влажный илистый берег, мы принялись жадно пить. Вода походила на божественный напиток, в меру холодная и безумно вкусная, разливавшаяся по внутренностям, как охлаждающий огонь. Многое может сказать о воде человек, не пивший 3 дня. Но точно не то, что она не имеет вкуса и запаха. Наконец мы напились, хотя в какой-то момент мне показалось это невозможным. Одновременно с опухшими от большого количества воды животами повалились на землю. «Поесть бы», — мечтательно произнесла Лида. «Тебе что, все и сразу?» Солнышко скрылось за тучей. Потемнело. Начал накрапывать мелкий-мелкий дождик. От воды исходил приятный холодок. В округе стояла тишина. Как-то незаметно мы уснули. Она рвала и метала. Больше всего не повезло ближайшим деревьям, которые оказались разбиты в щепы. Когда силы закончились, она села рядом и принялась гладить ребенка по голове, каждый момент ожидая, что он пошевелится, издаст какой-нибудь звук или моргнет. Она сидела долго. Мысли о мести растворились во вселенском горе. Она знала, что уже доживает свою жизнь. Чувствовала, что детей у нее уже не будет. Это был ее последний ребенок. Последнее, ради чего она жила. Вспомнила, как сын рождался, как ей было больно и одновременно радостно. Как он в первый раз пошел раздобыть еды, как в первый раз самостоятельно поел. Как он ее обнимал и издавал такие приятные для материнского слуха урчащие звуки. Как он спал рядом, и она чувствовала тепло его тела. Вспомнила его беспокойные сны, и как сын плотнее прижимался. Вспомнила и то, как он раньше боялся звуков, которые раздаются, когда с неба льется вода. Как в эти моменты он повизгивал, а она утешала его. Она отчетливо вспомнила все время, которое прожила с ним. Как это было прекрасно. Как это было бы замечательно жить и знать, что ты живешь ради цели. Ради своего ребенка, который тебя любит и ждет. Плачет и радуется, грустит и веселится, и который всегда рад тебя видеть. Она сидела и не понимала, как могло случиться, что он погиб. Она винила во всем себя. Не надо было его отпускать одного. Он был еще слишком мал, чтобы самостоятельно бродить. А теперь его нет. И вместе с ним пропала цель жизни. Нет. Не пропала. Она даже перестала плакать, когда поняла свою новую цель. Разорвать в клочья убийцу ребенка. Оторвать конечности. А в последнюю очередь голову, чтобы душегуб в полной мере почувствовал всю боль, которую доставил ей. Нет, а лучше уничтожить его детей, потому как смерть слишком легкое избавление. Да, она так и поступит. Она убьет всех, кто дорог убийце, а потом уйдет. Она вдохнула. Было два запаха, которые она раньше никогда не слышала. Без сомнения. Один из запахов принадлежал самцу, а второй самке. Без сомнения, это не звери, но это и не ей подобные. Значит, это были те бесполезные слабые создания, которые когда-то пытались оказать сопротивление ей и ей подобным, убив при этом кучу ее родни. Она думала, эти никчемные создания давно исчезли. Оказывается, нет. Тем лучше. Значит, она отомстит еще и за то, что было давно. Она резко поднялась и быстрым шагом направилась в сторону, куда недавно ушли слабые создания. Без сомнения, ее ребенка убил самец. Значит, она убьет самку. Главное, чтобы та была его ребенком. Но если не так, все равно она убьет самку. Очень жестоко и долго, а проклятый самец будет смотреть и ощущать боль. С большой неохотой разлепив глаза, я потянулся, затем медленно встал. Лида еще спала. Солнце едва перевалило за полдень, на небе уже не было ни тучки. Умывшись из ручейка холодной водой, я взбодрился. Несколько минут побродил в округе, а потом как-то незаметно выбрался на дорогу в просвет между кустов. В глаза мне сразу бросилось серокожее существо женского пола, которое шло согнувшись и постоянно обнюхивая землю, словно ищейка. Первой мыслью было пристрелить его. Я даже потянулся за пистолетом, но потом сообразил. Вдруг оно не одно? Не разбирая дороги, я рванул обратно. «Лида!» — закричал я. «Лида! Лезь на дерево! Быстрее!» Через несколько секунд я уже был на берегу ручейка. Супруга проснулась и встала, но исполнять команду не спешила, хлопая сонными глазами. «Быстрее!» — прикрикнул я. «На дерево!» Инстинктивно выбрав самое толстое, я помог супруге на него взобраться, затем сам стал карабкаться. Мы успели как раз вовремя. Только мы залезли на достаточную высоту, как на берегу ручейка возникла нелюдь. С диким воем она кинулась на приступ дерева. Ветви не выдержали ее веса и ломались, когда она принялась трясти дерево, в надежде сбросить нас оттуда. Пришлось мертвой хваткой вцепиться в ствол, чтобы не грохнуться вниз. Не меньше часа чудовище выло и пыталось хоть что-нибудь сделать с деревом. Тщетно. Ствол метра три в диаметре стоял крепко, зацепившись за много лет сотнями корней ножек. Наконец, не человек перестало выть. Присев рядом с деревом, стало блымать на нас вертикальными глазами. Стальной, полный злобы взгляд беспрестанно буравил нас. «Зря мы заснули», — сказал я. «Зря», — согласилась Лида. «Как будем выпутываться?» «Не знаю. Пришлось признать собственное бессилие. Пока не знаю. Но есть у меня такое чувство, что она не уйдет». «Естественно, не уйдет», — подтвердила мое опасение Лида. «Мы у нее ребенка убили. Как ты ее обнаружил?» Проснулся, пошел на дорогу, а там она, принюхиваясь, идет по следу. «Не проснись ты, нас бы уже в живых не было», — констатировала супруга. Долго сидеть на дереве, мягко выражаясь, неудобно. Только я поднялся, собираясь размять конечности, как не человек оказалось у дерева и что есть сил затрясла его. А сил у нее оказалось много. Дерево затряслось довольно ощутимо, лишь чудом я не свалился ей в лапы. Лида вцепилась в свою ветку, обхватила ее руками и ногами. «Может, не будешь экспериментировать?» — попросила супруга после того, как не человек, удостоверившись, что силой здесь не взять, отошла в сторону и вновь заняла выжидательную позицию. «Посидим, подумаем, как выбраться из этого». «Да чего сидеть?» — перебил я. «Бестолку. Она будет ждать, пока мы не свалимся истощенные, а этого ждать осталось не так-то и долго. Когда мы последний раз нормально ели? Надо использовать радикальные методы». «Пристрелить?» — догадалась Лида. «Именно». Лида крепко обхватила ветвь, на которой сидела. Я достал пистолет и прицелился. Плавно потянул спусковой крючок. На всю округу грохнул выстрел, от которого заложило уши. На удивление я попал. И не куда-нибудь, а в лоб. На серой коже показалась капля крови. Однако убить существо не получилось. А вот разозлить — очень даже. Мгновенно вскочив, нечеловек ударило по дереву огромной ручищей. Трухануло нас довольно ощутимо. «Мазила!» — изрекла Лида. «Пробуй еще раз». «Ты, видимо, не разглядела, куда я попал». «Да разглядела! Стреляй! Не бессмертна же эта тварь!» Я выстрелил еще раз, целясь в грудь. Вновь оглушительно грохнуло. На этот раз существо затрясло дерево еще неистовее. Мы несколько минут держались руками и ногами за все, что попало. «Стреляй еще!» — начала паниковать Лида, когда нелюдь, тяжело дыша, отошла на несколько шагов, не прекращая буравить нас полным ненависти взглядом. «Не стоит тратить патроны», — сказал я. «Надо придумать что-то». «Ну, думай, думай! Оно тебя пока сожрет и даже не подавится! Стреляй!» — выкрикнула она последнее слово. Осталось 13 патронов. Слишком мало для мира, где мы оказались. «Ладно, тихо, успокойся. Сейчас выстрелю». Постарался я утихомирить жену. Лида выглядела плохо. Ее исхудалое без надлежащего ухода лицо превратилось в страшную маску. Волосы висели сосульками. Еще несколько дней назад красивое оранжевое платье в черный цветочек теперь походило на тряпку. Его края были подраны. Не знаю, посмотрел бы я сейчас в зеркало, окажись оно каким-нибудь чудом здесь. Вряд ли я выглядел лучше. На этот раз я прицелился в морду существа, намереваясь попасть, если не в глаз, то хотя бы в пасть. Не человек, наученная прошлым опытом, отошла подальше и присела на землю, склонила голову вниз, предоставляя к осмотру почти лысую голову, если не считать пучка черных волос с правой стороны. Я опустил пистолет и тут же увидел брызжущий негодованием взгляд Лиды. «Да стреляй же!» — прокричала она. «Стреляй! Стреляй! Вскинув пистолет и почти не целясь, я нажал спусковой крючок. Грохнул выстрел. На этот раз я и вовсе не попал. Нелюдь подняла голову и, злорадно посмотрев мне в глаза, снова опустила. Зато Лида успокоилась и прекратила голосить, будто пьяная. Больше за этот день мы не произнесли ни звука. Взгляд Лиды сосредоточился на существе, будто она пыталась прогнать его силы и мысли. Не человек, в свою очередь, все так же сидела поодаль, наблюдая за нами. Я еще дважды пытался стрелять. Один раз не попал. А второй выстрел угодил существу между глаз, в переносицу. У нелюди выступила кровь, но этим дело и ограничилось. Больше, чем пробить кожу, мое оружие урона нанести ему не смогло. Я как раз был в том пограничном состоянии между сном и явью, при котором может послышаться и показаться что угодно, когда сверху донесся неясный шорох. Мгновенно очнувшись, я огляделся. Лида также глядела на существо, а вот не человек настороженно посматривала вверх. Значит, мне не приснилось. Зажав пистолет в зубах, я, стараясь не производить шума, полез удовлетворять любопытство. Дерево оказалось очень высокое, с размашистыми ветвями и большими вытянутыми листьями. Вскарабкавшись практически к вершине, я ничего интересного не обнаружил, зато увидел, что, взобравшись чуть выше, смогу в подробностях разглядеть окрестности. Отодвинув очередную ветку, я стал искать, за что ухватиться, когда боковым зрением увидел тень, а потом, поглядев в ту сторону, и владелицу тени. На одной из веток на присядках сидела серокожая женщина. От обычных людей, помимо цвета кожного покрова, ее отличали глаза без зрачков, да крылья, сложенные за спиной. Пах и грудь прикрыты белыми кусками материи. Волосы цвета платины уложены во что-то, напоминающее прическу. Осмотрев меня своим странным слепым взором, женщина начала медленно ко мне придвигаться, перебираясь по ветвям на четвереньках. Инстинктивно я попытался спуститься, но из-за спешки моя нога соскользнула. Несколько раз в процессе падения мне удавалось схватиться за ветви, но я все равно неизменно срывался вниз. Один раз больно приложился к голенью, а потом последовал болезненный удар о землю. Сознание я потерял не сразу. Успел увидеть, как взвыло существо, поджидающее нас, как, мгновенно оказавшись на ногах, кинулось ко мне.